не только в вечность, неуничтожимость искусства, но и в незыблемость уюта их дома с окнами в сад, где за кремовыми шторами слышны голоса, музыка, смех, так и приманивающие гостей. Дом, приютившийся на Днепровском откосе, живет как теплое, живое существо, и таким же обжитым и близким кажется Турбиным родной их город. Киев для Булгакова — целая поэтическая тема, связующая его со днями юности. Город прекрасный, город счастливый, мать городов русских. И автор заодно со своими героями невольно отдает дань идеализации тех легендарных времен, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное юное поколение. В статье «Киев. Город. 1923 год», из которой взяты эти строки, автор писал, точно стремясь пояснить родословную своих Турбиных, «Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный, ласковый снег». И вышло совершенно наоборот. Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. История полноправно вошла в роман, и рядом с приглушенной лирической мелодией зазвучали мотивы, родственные древнему эпосу. То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые и мутные реки текут по старым улицам, то сила Петлюры несметная на площадь Старой Софии идет на парад. Тут уже не жанровые картины, не летописное повествование, даже песнь с ее приподнятым баянным складом. Растаял чеховский уютный мирок. Исчезла интимная психологическая манера, и автор разбудил в нас память о легендарных сказаниях, о песне лирника. А страницы современного романа неожиданно отозвались реминисценциями из гениального слова о полку Игореве, родившегося много веков назад на той же киевской земле. О слове вдруг напомнят читателю и вещий сон Алексея Турбина, и сама картина разгрома, бегства, исполненная в язычески ярких, трагических красках, и небесное знамение, кровавое солнце, встающее над городом в мутной мгле. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесу облаков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Так рядом с доверительным семейным рассказом рождается ритм прозы, поднятый над буднями и певучий, как стихи. В романе есть мечта об отдыхе и мире, о том, чтобы позор немецкой оккупации и погромы Петлюровщины скорее отошли в прошлое, были забыты, и началась обычная человеческая жизнь. И женщина могла бы мирно купать своего малыша в лохани, но нет в жизни места для идиллии. Привыкшие считать интеллигенцию солью земли, Турбины боятся революции, потому что они боятся разрушения культуры, семьи, быта. Боятся того, что потухнет огонь в бронзовой лампе, а капитанскую дочку сожгут в печи. Старый мирный быт кажется им невыразимо прекрасным. Очнувшись в комнате у спасшей его Юлии, Алексей с отрадой видит бог старого фортепиано, старинные портреты, край эполета в раме. Боже, какая старина! Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечки в шандале. Был мир, и вот мир убит. История выступает как нечто враждебное частной жизни людей, по крайней мере, людей этого круга. Но революцию нельзя пересидеть, закрывшись от нее на щеколду, как домовладелец Василиса, инженер и трус, буржуй и несимпатичный. Да и другие Турбины — люди. Что там ни случись, Но не станут они считать купоны,